Развитие выдержки. Вторая польза такой медитации заключается в развитии выдержки, особенно необходимой для борьбы с сонливостью. Когда человек медитирует сидя, то учится погружаться в безмятежное состояние. Но если он излишне безмятежен, то лишается осознанности, поэтому может начать клевать носом или даже храпеть. Время бежит быстро, но у него нет ясности или осознанности, несмотря на все его кажущееся умиротворение. Без внимательности и осознанности медитация может превратиться в тупость, поскольку она делает человека вялым и апатичным. Регулярно выполняя медитацию ходьбы, можно сопротивляться этой склонности. Например, наш мастер Аджан Ча советовал нам один раз в неделю бодрствовать всю ночь. Мы медитируем попеременно, сидя и ходя, и так всю ночь. К часу или двум по полуночи человек становится очень сонным, поэтому Аджан Ча рекомендовал выполнять медитацию ходьбы спиной вперед, чтобы одолеть сонливость. Вы не упадете, заснув, если будете ходить задом наперед. Я помню, как однажды в монастыре Бодхиньяна, что в Западной Австралии, мы выходили рано утром, примерно в 5 часов, чтобы выполнить медитацию ходьбы. Я видел одного мирянина, который оставался во время сезона дождей в монастыре и прикладывал чрезвычайные усилия, чтобы не заснуть. На самом деле он медитировал, очень осторожно ступая по 2-метровому забору, окружавшему монастырь. Он ходил туда-сюда по стене. Я боялся, что он упадет и покалечится. Однако этот человек прилагал максимум усилий для того, чтобы осознавать каждый свой шаг и постоянно преодолевал сонливость, развивая высокое состояние бдительности, решимости и усердия.